Глава 12. Лика. Место, куда меня привез Шир, оказалось великолепным и даже на удивление похожим на землю. Если бы не излишняя изумрудная вода, можно было бы представить, что я просто где-то на отдыхе. Да, довольно своеобразным, среди больших валунов и возвышающихся вокруг гор, с вершинами, покрытыми изумрудной зеленью, сияющие даже отсюда. Но отдыхи. Воздух тут тоже немного отличался. Точнее, даже запах. Свежий, бодрящий и заставляющий в блаженстве прикрывать глаза чуть ли не на каждом вдохе. «Госпожа?» — выдернул меня из блаженного состояния Шейр, заставив резко обернуться. И обнаружить, что эти двое уже почти разделись. По крайней мере, верха на них уже не было. Я могла воочию лицезреть их накачанные торсы. «Стоп!» — опомнившись, командовала я. «Мне надо побыть одной. Я пойду вон туда». Указала я за дальние валуны, которые торчали прямо из воды друг за дружкой. «А вы оставайтесь здесь и ко мне не ногой, понятно?» Приказала я, тут же видя недовольство на их лицах. Но даже и не думала уступать. Поэтому требовательным взглядом смотрела на них, ожидая ответа. И мужчинам ничего не оставалось, как нехотя кивнуть. Удовлетворившись этим, я тут же направилась к намеченному мной месту, вскоре скрываясь за клыбами от любопытных взглядов. Быстро переодевшись, я аккуратно опустилась в горячую воду, с удовольствием присаживаясь на один из небольших камней внизу и прикрывая глаза. Так можно было представить, что я у себя дома, в ванной, совершенно без проблем и счастлива. Не хватало только бокальчика вина и какого-нибудь мурчащего на ухо котика. Хотя если позвать Шейра... Додумать мысли я не успела. Совсем рядом раздался всплеск. Такое, словно кто-то нагло решил нарушить мой приказ. И хотя я только что сама размышляла на тему, не пригласить ли Барса к себе, самовольное решение одного из моих рабов возмутило. Поэтому, резко распахнув глаза, я вознамерилась высказать все прямо в лицо нахала, но так и застыла с открытым ртом, мгновенно онемев. Ведь передо мной в паре шагов в воде стоял идеал. Да, черт побери. Другого определения незнакомцу я не находила. Высокий, мускулистый, с идеальной фигурой и нормальным цветом кожи. Ярко-голубые, чуть раскосые глаза завораживали своим цветом. А легкая улыбка на лице заставила меня в мгновение зардеться. И вовсе не от горячей воды источника. А еще цвет волос, на удивление, был обычным. Темно-русый, с идеальным блеском на длинных волосах. Все, что выдавало в нем неземлянина, это голографические перья, вплетенные в косу спереди, и браслет с мигающими символами на запястье одной руки. А еще незнакомец был почти наг, лишь белоснежная рубашка, небрежно надетая на него, явно тесное белье, выгодно выделяющее его внушительное достоинство, являлись единственным атрибутом одежды. Но обомлела я вовсе не от его вида. Точнее, и от него тоже. Уж слишком хорош был мужчина, но... Дело было явно не только в этом. Ведь я почувствовала, как просто не могу отвести от него взгляд. Смотрела прямо в глаза, не в силах прервать этот странный контакт. Как и мужчина в ответ. Не в состоянии был ничего предпринять до момента, как мое запястье вдруг не пронзила резкая боль. Такая, что заставила меня вскрикнуть и дернуться, больно ударяясь спиной о камни позади меня. Лишь тогда я смогла прийти в себя, отряхнув головой, прогоняя наваждение. И с ужасом обнаруживая белоснежный рисунок на своей руке. И вовсе не тот липовый, который я рисовала на корабле, а настоящий. Знаете, в фильмах порой бывают моменты, когда главный герой сильно напортачит, и ему самое время бежать. Вот это была моя ситуация. Я напортачила, сильно. И поэтому надо было давать дёру. Пока незнакомец находился в ступоре еще некоторое время, я как могла быстро вскочила, и почти в два шага добралась до берега, благо ушла от него недалеко. Оказавшись на суше, я не стала терять времени даром и, оставив платье лежать там же на небольшом булыжнике, поскакала обратно по направлению к своим рабам. Впрочем, успела я сделать лишь пару шагов, как они вынырнули мне навстречу с перепуганными лицами. «Госпожа, вы кричали!» Выпалил Шейр, но я его тут же перебила. «Что-то случи? Бежим! Срочно!» Приказала я и понеслась к ожидающему нас транспортному средству. Да, даже не став им ничего объяснять. Хотя я и понимала, что они, скорее всего, обнаружат причину моего трусливого побега. Но, судя по тому, что мужчины не стали спорить, за моей спиной они уже никого не увидели. Видимо, тот незнакомец тоже посчитал, что не готов стать полурабом какой-то Райры, нагло заявившей на него права. Я, честно говоря, была рада этому факту. Произошедшее пугало и никак не вписывалось в мой план. Я же должна была понарошку зарариться на Трейси Марани. А теперь что? Как быть? Что, если я снова встречусь с этим темноволосым красавчиком, когда уже закадрю главу совета? Как я буду объяснять Дису Марану, кто из них настоящий? Ну, тот, на кого я зарайрилась. Да и эта метка сияла так, словно готова была поработать местным солнцем. И мои попытки закрыть ее ладонью не давали особого эффекта. Белый свет был настолько яркий, что чуть ли руку насквозь не просвечивал. Чёрт, чёрт, чёрт! Влетев в овальный космолет, на панике выдала я, забившись в угол просторного салона. Сердце стучало где-то в горле, даже пот выступил на висках от страха, а внутри разгорались непонятные для меня чувства. Тяга, она была на первом месте. Кто-то словно уговаривал меня вернуться и забрать того красавчика с собой. Того, кто по праву принадлежал мне, только мне. Желательно в том же полуголом виде, в котором он передо мной предстал. Но разум еще был со мной, что удивительно. Я осознавала, что это будет крах всему. И в первую очередь моему плану. Трейс просто избавится от моих рабов и от этого мача, а меня заберет к себе в коллекцию. Желание. Оно тоже присутствовало. И в этом виноват был чертов браслет. Потеряв объект, в объятия которого он мог бы меня толкнуть, контроллер довольно быстро нашел замену. Файна, первого присоединившегося ко мне и внимательно разглядывающий перепуганную меня. До момента, как его взгляд не достиг моего запястья, его брови не поползли наверх от дикого удивления. «Госпожа, вы за Райри?» Попытался задать он вопрос, но я не дала ему закончить. Контроллер в этот раз оказался настолько настойчивым, а я настолько перепуганной и податливой, что протянула руки к Алерину, обхватывая его за шею и дергая на себя, дабы впиться в его губы поцелуем. Мне просто необходимо было сейчас переключиться на что-то или кого-то, чем я и воспользовалась. Ведь внутри бушевал такой ураган, что я не знала пока, как с ним справиться. Объяснять что-то мужчинам не хотелось. Я просто банально не знала, что говорить. Поэтому отложила на потом. После того, как успокоюсь и избавлюсь от навязанного браслетом желания. Вот тогда и обсудим с ними возникшую проблему, не раньше. Шейр, который стал свидетелем данного события, издал недовольный рык, но не стал предпринимать никаких попыток остановить меня. Лишь отдал приказ транспортному средству направляться прямиком домой. Это я услышала краем уха, увлекшись моим остроухим рабом, нагло перебравшись на его колени. Сам Файн не стал теряться, устраивая свои руки на моих ягодицах и привлекая к себе ближе. Так что я хорошо почувствовала внушительную выпуклость, даже через ткань его штанов. Хотя это как раз не удивляло, судя по размеру его достоинства. Учитывая, что одежды на мне было не так и много, и она создавала лишь видимость защиты, без нее я осталась быстро. Что тоже было на руку и мне, и Эльрину, которого я решила осчастливить сексом. Еще бы. Файн наверняка спал и видел, как разложить меня на любой плоскости, и как следует отрахать за то, что я выбрала его вторым рабом. Это Шейр был вроде как девственником и еще не вошел во вкус. А Эллирин знал, что хотел получить от меня. Но сейчас я была готова на что угодно, лишь бы забыться. Поэтому покорно принимала немного грубоватую ласку от Остроухова, которая, как ни странно, заводила. И сильно. Что я отвечала ему тем же. Вообще казалось, что мы словно голову потеряли. Вместе. Мои поцелуи были больше похожи на укусы. Как и ласки Файна, сжимающие мои оголенные выпуклости. Но если он был сосредоточен именно на них, особенно издеваясь над моей грудью, заставляя меня ерзать нетерпение у него на коленях, то я мучила его уши, оставляя на них отметины от зубов и заставляя его недовольно шипеть, до момента, как он не выдержал и резко не уложил меня на сиденье, нависая сверху. Его взгляд метал молнии, но мне было плевать. Я потянула Эльрина на себя, притягивая его ближе, и подставляя шею под сладко-болезненные поцелуи. Вероятно, это была месть, но та, которая чертовски заводила и заставляла торопливо срывать со своего раба одежду, в надежде добраться до горячего тела, что вскоре получилось, позволяя мне, наконец, провести ладонью по серой коже и ощутить ее шелковистость подушечками пальцев. «Натуральный эльф», — хмыкнула я, вскидывая на мужчину самодовольный взгляд. «Гладенький и нежный, словно девчон, договорить мне не дали, вообще». Метнули такой взгляд, прежде чем нагло перевернуть на живот, что я ощутила новый прилив возбуждения от предвкушения горячего и безудержного секса. И Эльрин оправдал мои ожидания. Ворвался резко, без какого-либо сомнения, сжимая мои бедра практически до образования синяков и принуждая меня выгнуться в пояснице, вскрикнуть, но вовсе не от боли. От возбуждения, которое возникло из-за браслета, теперь усилилось лишь благодаря действию Эльрина. Толкаясь меня с дикой яростью, он делал лишь хорошо, заставляя меня довольно стонать и двигаться ему навстречу, чувствуя, что зыбкая грань уже довольно близко. Еще немного. Таких же безумных движений и рыка сзади, который сводит с ума, заставляет внутренне улыбаться и отдавать себя всю на растерзание Файну. И он это понимал. Видел, как меня это заводит, и бесился еще больше на радость мне. Но резкий рывок заставил меня выпрямиться и оказаться в объятиях остроухого мучителя. Его руки по-хозяйски обвили меня, а губы прижались к уху. «Думаешь, я отпущу тебя так быстро?» Раздался угрожающий шепот от Файна, на что я лишь хмыкнула. И тут же оказалась снова в той же позе, что и до этого. Вот только Эльрина больше ничего не сдерживала. Сколько мы успели сменить поз, пока наш транспорт остановился, не берусь считать. Но такого безудержного секса у меня еще не было давно. Эльрин умел брать, умел доводить до грани и издевательски останавливаться перед самым пиком. Умел искушать и доводить до исступления, что хотелось рычать от злости на него. Но стоило ему продолжить, как на смену ярости приходило нетерпение и желание наконец-то испытать оргазм, головокружительный, который в конце концов наступит после череды особо глубоких и быстрых движений, вынуждая практически сорвать голос от стонов на пике этой эйфории, чтобы после ощутить такой откат, который чуть ли не отправил в обморок. Сил не было совершенно, как и слов после такого. Я лишь могла тяжело дышать и смотреть в никуда, понимая, что долго еще не покину это место. Просто не смогу. Но Файн, в отличие от меня, чувствовал себя прекрасно. Ведь стоило ему восстановить дыхание, как он легко подхватил меня на руки, покидая этот иномирный траходром и направляясь следом за сбежавшим Шейером, который, кажется, все это время не находил себе места. Можно было привлечь и его, но не в этот раз. Такие игры с ним не поиграешь. Но мы попробуем в следующий раз. Если придумаем, что делать с проблемой, которая все еще светила ярче солнца на моем запястье.